Ищут, ищут Долорес Гейс. Кудри, русы, губы, румяны. Возраст 5300 дней. Род занятий? Нимфетка экрана? Где ты таишься, Долорес Гейс? Что верно и что неверно? Я в аду, я в бреду. Выйти я не могу, повторяет скворец у Стерна. Где разъезжаешь, Долорес Гейс? Твой волшебный ковер какой марки? Кагуар ли кремовый в моде днесь? Ты в каком запарковано парке? Кто твой герой, Долорес Гейс? Супермен в голубой пелерине? О, дальний мираж, о, пальмовый пляж, о, Кармен в роскошной машине. Как больно, Долорес, от джаза в ушах. С кем танцуешь ты, дорогая? Оба в мятых майках, потертых штанах, и сижу я в углу, страдая. Счастлив, счастлив, Макфатум, старик гнилой, всюду ездит, жена девчонка, в каждом штате мнет Молли свою, хоть закон охраняет даже зайчонка. Моя боль, моя Долли, был взор ее сер, и от ласок не делался мглистей. Есть духи, называются «Солей вер». Вы что, из Парижа, мистер? Маюсь. Маюсь, маюсь, Лолита Гейс. Тут раскаяние, тут и угрозы. И сжимаю опять волосатый кулак, и вижу опять твои слезы. Патрульщик, патрульщик, вон там, под дождем, где струится ночь, светофорясь, она в белых носках, она, сказка моя, и зовут ее Гейс, Долорес. Патрульщик, патрульщик, вон едут они, Долорес Гейс и мужчина. Дай газу, вынь коль, догоняй, догони, вылезай, заходи за машину. Ищут, ищут Долорес Гейс, взор дымчатый тверд, 90 фунтов всего лишь весит она при 60 дюймах роста, и кар мой хромает, Долорес Гейс, путь последний тяжел, уже поздно, скоро свалят меня в придорожный бурьян, а все прочее ржа и рой звездный. Психоанализируя это стихотворение, я вижу, что оно не что иное, как шедевр сумасшедшего. Жесткие угловатые крикливые рифмы довольно точно соответствуют тем лишенным перспективы ландшафтам и фигурам и преувеличенным их частям, какие рисуют психопаты во время испытаний, придуманных их хитроумными дрессировщиками. Я много понасочинил других стихов, я погружался в чужую поэзию, но мысль о мести ни на минуту не переставала томить меня. Я был бы плутом, кабы сказал, а читатель глупцом, кабы поверил, что потрясение, которое я испытал, потеряв Лолиту, навсегда меня излечило от страсти к малолетним девочкам. Лолиту я теперь полюбил другой любовью, это правда. Но проклятая природа моя от этого не может измениться. На площадках для игр, на морских и озерных побережьях мой угрюмый воровской взгляд искал поневоле, не мелькнут ли голые ноги нимфетки или другие заветные приметы Лолитиных прислужниц и наперстниц с букетами роз. Но одно основное видение выцвело. Никогда я теперь не мечтал о возможном счастье с девочкой, обособленной или обобщенной в каком-нибудь диком и безопасном месте. Никогда не воображал я, что буду впиваться в нежную плоть Лолитиных сестричек где-нибудь далеко-далеко в песчаном убежище между скал пригрезившихся островов. Это кончилось. Или кончилось, по крайней мере, на некоторое время. С другой же стороны, увы, 2 года чудовищного потворства похоти приучили меня к известному укладу половой жизни. Я боялся, как бы пустота, в которой я очутился, не заставила бы меня воспользоваться свободой внезапного безумия и поддаться случайному соблазну при встрече в каком-нибудь проулке с возвращающейся домой школьницей. Одиночество разжигало меня. Я нуждался в обществе и уходе. Мое сердце было истерическим, ненадежным органом. Вот так случилось, что Рита вошла в мою жизнь.